Бывшие, бывшие, бывшие. Первое. 1 декабря 1934 года – это важный рубеж в истории нашей страны. До убийства Кирова и после убийства. Уже на следующий день вышел новый закон. Обвиняемых в терроризме судить быстро, следствие заканчивать за 10 дней. Никаких кассационных жалоб не принимать, расстреливать. В том же декабре были напечатаны списки таких обвиняемых. По Ленинграду 30 фамилий, по Москве 30, по Украине 30, по Белоруссии 15. Как неистовствовали тогда газеты, сколько злобы изливали и на потерявших бдительность ленинградских руководителей, и на классовых врагов всех видов, вредителей, кулаков, духовенства, бывших людей. Были сняты со своих должностей многие ленинградские чекисты и отправлены в дальние лагеря, но не как заключенные, а на руководящие посты. Тогда пошел анекдот: чем отличается лес от ГПУ? В лесу медведь ест ягоды, а в ГПУ ягода съел медведя, начальника ленинградского отделения. Кирова в Ленинграде любили. Он был очень популярен за различные заботы о городе, за свою доступность. И самое главное, при нем арестовывали немногих и в колхозы не силком загоняли, а раскулачивали только самых богатеев. Ленинградом стал править Жданов. Он был одним из наиболее жестоких сталинских палачей. В отличие от других вождей, он был палач умный, высокообразованный и потому тем более страшный. Сейчас его знают как преследователя Ахматовой, Зощенко, Прокофьева, Шостаковича, а на самом деле он погубил сотни тысяч или еще более ни в чем не повинных людей. Раньше членов партии арестовывали редко, расстреливали единицы. Именно Жданов первый вел массовые аресты коммунистов, руководителей среднего ранга и рядовых рабочих. Он расправлялся с теми, кто поддерживал на 14-м партсъезде ленинградскую оппозицию, и кто им только сочувствовал, или кто был только знаком с такими сочувствующими. Киров всем им доверял. Жданов, чтобы выслужиться, взялся всех их уничтожить. Такова была одна линия преследований. О другой линии узнали из газет. Прочли такое постановление НКВД от 20 марта 1935 года. В Ленинграде арестованы и высылаются в Восточные области СССР за нарушение правил проживания и закона о паспортной системе бывших князей 41, бывших графов 32, бывших баронов 76, бывших крупных фабрикантов 35, бывших помещиков 68, бывших крупных торговцев 19, бывших царских сановников 142. Бывших генералов и офицеров царской и белой армии 547, бывших жандармов 113, Часть их обвинена в шпионаже. Могу назвать двух бухгалтерш, которые, прочитав эти списки, тут же защелкали на счетах. Словом, превратили людей в костяшки. Вышло 1074 человека. А если считать женами и с детьми, то как бы не в четверо больше. А говорили потом, что выслали в 10 раз больше. Писатель Константин Симонов в своих воспоминаниях пишет о своих двух тетках Оболенских, высланных в Казахстан. «Мои знакомые, четыре брата Львовы, племянники премьера Временного правительства с тремя детьми и престарелым отцом, попали в Самару и в Саратов. Как выселяли! Вызывали в милицию, отбирали паспорта и брали подписку. Явиться на такой-то вокзал только с ручным багажом. И поехали эшелоны на восток и на юго-восток. Одна из тех, кто писал воспоминания об Ахматовой, рассказывала, как Анна Андреевна пошла на вокзал провожать дворян. Высылаемые старики и помоложе, и дети с чемоданами и узлами шли, гордо подняв головы, прощались с провожавшими, с любимым городом, тесно набивали вагоны. Уезжала старая петербургская интеллигенция, уезжала культура. И пошла по Ленинграду баснословно дешевая распродажа разных, накопленных несколькими поколениями предметов. Продавались целые библиотеки, портреты предков, часы, фарфор, рояли. Многое старина прошлого и позапрошлого веков. Отдельные скупщики тогда крепко нажились на той распродаже. Москву такой погром миновал, а слухи ходили упорные и в газетах писали «Очистить столицу от притаившихся врагов». Аресты начались по всей стране. Великий страх объял города и селения. Люди повторяли «Только бы не меня, только бы не меня». И о том, что сын за отца не отвечает, в газетах больше не упоминали. В нашей семье говорили «Слава Богу, что Алексей Бобринский подложил револьвер в квартиру своего дяди», в начале 1934 года, а не в конце, получили бы обвиняемые не ссылки в Сибирь, а концлагеря или того страшнее, и не вернулся бы брат Владимир домой. Второе. Отвез я Клавдию в Москву к ее родителям. Остался в круглом доме один. Понятно, заскучал. Спасибо Ридигеру. Он постоянно давал мне различные поручения в Москве. И я разъезжал между круглым домом, Дмитровым и Москвой. Постоянно ночевал то у своих родителей, то у родителей Клавдии. Однажды Николай Лебедев и я упросили Владимира повести нас к большому его другу, художнику Корину, на Арбатский чердак. А молва о нем и об эскизах к задуманной им огромной картине ходила тогда по всей Москве. Сперва мы решили посетить большую выставку московских художников. Тогда специальных выставочных залов в Москве еще не построили, а в манеже находился автопарк правительственных машин. Выставка размещалась в здании исторического музея. Запомнил я там лишь одно огромное полотно тогда прославленного, а ныне вовсе забытого художника Александра Герасимова. Товарищ Сталин делает доклад 17-му партсъезду. Лицо вождя с высоким лбом было величественно, размером с бочонок для солки огурцов. Рука покоилась на огромном ярко-красном столе, а ноготь на большом пальце был чуть поменьше конского копыта. И народ толпился вокруг в молитвенном благоговении. Примечание. Репродукцию с этой картины я видел в «Правде» за 10 апреля 1934 года. Любопытно, что никто из нынешних моих знакомых художников о том полотне и не слыхивал. Конец примечания. С той пышной выставки отправились мы на чердак к Корину. Лестница черного хода была чрезмерно крута. Как это немощный Максим Горький по ней поднимался! Перед нашими глазами предстала просторная комната со скошенными стенами. Стояли гипсовые статуи античных богов. Они были спасены Кориным со двора Строгановского училища, куда их выбросили футуристы. Нас приветствовали Павел Дмитриевич и его жена Прасковья Тихоновна. Он был в той темной толстовке, в которой его изобразил Нестеров. Тонкие, красивые, одухотворенные черты лица. И началось священодействие. Художник брал один за другим холсты, поворачивал их изображение вперед, говорил, кто на нем запечатлен. Последним нам показал портрет скрюченного нищего. Он только что его написал, еще не высохли краски. Рассказывал, как увидел его на паперти Дорогомиловского собора, как привез домой. С трудом помог ему подняться по лестнице и в течение нескольких дней писал его портрет. Досталось Прасковье Тихоновне с этим нищим хлопот. Впечатление от эскизов, изображавших столпов гонимого православия, было настолько сильное, что я потом несколько дней ходил точно ошалелый. Так необычно было искусство Корина в сравнении со всем тем, что я видел на тогдашних выставках. Так невероятно было то, что он сам, совершенно чуждый всему тому, о чем тогда кричали газеты, мог творить и жить, и продолжать творить. И каким мелким казалось все то, что называлось пролетарским искусством. Прасковья Тихоновна позвала нас чай пить. Мы сидели молча, переживали. Николай Лебедев что-то черкал в своей записной книжке. Неожиданно он встал и сказал, что хочет прочесть стихи о Корине. Не помню, хорошие ли они были или не очень. Он назвал художника великим. Павел Дмитриевич запротестовал, сказал, что на Руси был только один великий художник — Александр Иванов. Мы распрощались, ушли. С тех пор я время от времени хожу в дом Корина. Сперва он сам показывал, а после его кончины показывал хранитель музея его имени. И неизменно я вспоминаю, как едва дыша от восторга, увидел его полотна впервые. Третье. С 1935 года власти вели еще один праздник — Новый год. Раньше его относили к праздникам, чуждым пролетариату. Была опубликована статья одного из вождей, Павла Петровича Постышева. Он предлагал устраивать для детей на Новый год елку. Да-да, все поражались. То елка считалась рождественской, ее запрещали, высмеивали в печати. А тут, здрасте, пожалуйста, повернули на 180 градусов. В «Крокодиле» Постышев был изображен в виде улыбающегося Деда Мороза с елкой, увешанной игрушками на плече. Встречал я Новый год впервые в семье Бавыкиных с большой помпой и уехал одинокий на круглый дом. По вечерам, вспоминая горную Шорю, писал очерки под общим названием «Тайга». Поехал я в субботу вечером в Москву, а ночью у Клавдии начались схватки. Я отвел ее в родильный дом в Леонтьевском переулке. На следующий день, во второй половине дня, отправился я со своим тестем Михаилом Васильевичем узнавать, как и что. Было это 23 января. Мы увидели на стене доску объявлений со списками фамилии роженец и кто родился. Я подошел, прочел К. Бавыкина. От неожиданности у меня заребило в глазах, и я воскликнул: «Девочка, а мы так хотели мальчика!» Подошел тесть, взглянул на доску, всмотрелся и сказал: «Постой, что-то не то!» Пока он вытаскивал из кармана очки, пока их надевал, прошла целая минута. «Да ты что, не видишь?» — воскликнул он. «Мальчик, мальчик написано!» Я всмотрелся. «И правда, мальчик!» И я возликовал. «Ура! Будет продолжатель нашего славного княжеского рода!» В тот же вечер я уехал в Дмитров. Пошел сказать родителям, что у меня родился сын. Утром отправился на круглый дом. Везде меня поздравляли, а я все следующие дни был и в восторге, и в треволнении, и вряд ли внимательно чертил и высчитывал. И, наверное, не только по вечерам, но и в рабочие часы мечтал, как буду воспитывать своего первенца. Приехал я в следующую субботу в Москву, и наряду с чувством радости сын родился. Меня ждало разочарование. Пошел мой тесть в ЗАГС регистрировать внука, а ему сказали: «Давайте паспорт отца младенца». Тесть сказал: «Паспорт будет через неделю», а его припугнули. По закону регистрации полагается в трехдневный срок. Мы вас оштрафуем. И назвали огромную сумму. Так зарегистрировал дед внука под своей фамилией Бавыкин. Только уже после войны, с великими хлопотами и треволнениями, мой сын стал Голицыным. Крестили младенца в огромном храме Василия Кесарийского на Тверской Ямской. На его месте стоит теперь дом детской книги. Крестным отцом был старший брат Клавдии Ефим Михайлович, крестная матерью моя мать.